Ей возражая, ответствовал так Одиссей богоравный: «О, многоумная старца Икария, дочь Пенелопа! Теплая мантия мне и роскошное ложе противны, с тех пор, как Крита широкого снегом покрытые горы в длинновесельном плывя корабле из очей потерял я. Дай мне здесь спать, как давно уж привык я, на жесткой постели. Много-много ночей провалялся в бессоннице тяжкой я, ожидая пришествия златопрестольной денницы. Так же и ног омовение мне не по сердцу, по крайней мере, к моим прикоснуться ногам ни одной не позволю я из рабынь молодых в Одиссеевом доме служащих. Нет ли старушки, любящей заботливо службы и много в жизни, как сам я, и зла, и добра испытавший? Охотно ей прикоснуться к моим самовеньим ногам я дозволю». Так Одиссею ему отвечая, сказала царица: «Странник, немало до сих пор гостей к нам из близких, из дальних стран приходило. Умней же тебя никого не случалось встречать мне. Речи твои все весьма рассудительны. Есть здесь в доме старушка, советница умная, полная добрых мыслей. За ним злополучным ходила она, он был ею выкормлен, ею в минуту рождения на руки принят. Ей, хоть она и слаба, о тебе поручу я заботу. Встань, Евриклея, моя дорогая разумница, вымой ноги ему, твоего господина-ровеснику, с ним же, может быть, сходен и видом уж стал Одиссей, изнуренный жизнью трудной. В несчастье люди стареются скоро».